Делла сказала ему, что он зря ненавидит биографию неизвестного и себя вместе с ней. Сначала изложив в письме, она позже повторила лично, глядя Шеннону в глаза, что тот не имеет права отворачиваться от своего творения. Пришло время взять ответственность за написанные собственноручно слова. Пришло время признать, что книга не так плоха, как его заставили думать. Он знал, почему ему хотелось рыдать, почему рот кривился в немом крике. Однажды, стоя перед беснующейся толпой, он решил, что создал нечто ужасно глупое. В этой мысли утвердился и позволил ей съедать себя годами, пока, наконец, книга не попала к девушке, к которой попасть не должна была. С той стороны, с которой Шеннон совсем не ожидал, Делла Хармон протянула ему руку помощи. Она и тень 15-летней девочки, которую звали Алана, которая говорить честно могла только написанными на листе словами. Ради них обеих, ради самого себя, ради того Шеннона До, который однажды его покинул. Настало время сделать еще один шаг. Прочь из туманной долины, прочь из зловещего темного леса. Казалось, он был готов давно, но нуждался в мягком толчке, который могла подарить только Делла. Глядя прямо в глаза, без стеснения, сказать о том, каким же дураком нужно быть, чтобы настолько предать себя и свое детище. Шеннон оторвал глаза от экрана ноутбука, роняющего ровный голубоватый свет на собственную клавиатуру и лист с переписанной обзорной статьей о декорациях драматического театра Рэверипорта. Он почувствовал рядом с собой движение, но отбросил тревожные мысли, списав все на сквозняк. А увидев напротив темноволосого парня, вздрогнул и почти вскрикнул от неожиданности. Тот молча сидел за кухонным столом, разглядывая стоявшую рядом чашку нетронутого черного кофе. «Взялся за старое?» — спросил он, дернув плечом. «А я вот успел забыть этот вкус». Он держал в руках сигарету, стремительно тлеющую, роняющую крошки пепла на испещренный мелкими трещинами старый стол. Шеннона затрясло, но печаль, которой полнились глаза парня напротив, быстро растворилась, и бывший прозаик выдохнул. Выдохнул и понял, что сейчас самое время. «Когда мы разговаривали в последний раз? Сколько лет назад?» «Три года», — отозвался он. «Три года и 14 дней». Взгляд Шеннона упал на часы. «Нет, уже 15». Его звали Роб. Он был подростковой выдумкой, облаченной в буквы, говорящий, что думает, и не видящий чужих мечтаний и их трагичного исхода. Он был персонажем той книги, что лежала в тумбочке у кровати в спальне наверху. И он давно был покинут своим автором. «Почему ты пришел сейчас?» — тихо спросил Шеннон. Его первый вопрос, заданный с момента встречи, отскочил от стены, рикошетом ударил обоих в грудь. «Задача у меня такая — вытаскивать твою задницу из болота. Или, может, из туманной долины?» Роб усмехнулся, совсем не весело, даже хмуро. Но Шеннон не удивился, слишком хорошо знал его. Он смотрел на него теперь и вспоминал сказанное когда-то Кэмероном Бакером, который его обиду и глухую рычащую ярость не разделял. То, что всерьез не воспринял, отчего отвернулся, но так или иначе запомнил надолго. Он вернулся к этому спустя годы. Потребовалось много времени и застывшая во взгляде Деллы Хармон уверенность. «Ты жив благодаря ему. Он умер вместо тебя там, на страницах твоей книги. Будь же благодарен, черт возьми!» Шеннон видел Роба теперь другими глазами. И в нем больше не было злости, а если и была, то малая капля, которая потонула в море благодарности и даже там обернулась сказанным шепотом «спасибо». Он теперь был гораздо старше его, а ему все так же оставалось 20. Ему теперь навечно 20. «Тебя здесь нет». «Ну, естественно». Роб прыснул со смеху. Но на его лицо все равно опустилась тень тоски. «Ты спишь?» «Я бы хотел, чтобы ты был живым», — прошептал Шеннон, щурясь. Роб смог бы понять его. Роб поверил бы в его особенность и помог вынести тяжесть бремени. Они ведь были так похожи. «Забавно, что ты меня еще помнишь». Тот обиженно поджал тонкие губы. Всего на мгновение, не зная, как глубоко Шеннон сожалел и помнил его всегда. «Прости меня». Роб, его искаженный автопортрет, замерший на страницах изданной когда-то и после сожженной книги, от которой автор отказался, которую стал считать своей главной ошибкой, непростительной и глупой. Роб, его точная копия, принявшая лицо увиденного однажды на суетливой улице незнакомого человека. Роб, его вымысел, слишком похожий на жизнь. Он остался все таким же. Темные круги под глазами стали пятнами боли на бледном худом лице. И волосы он все так же не расчесывал, только часто запускал в них тощие пальцы, а в другой руке сжимал сигарету, дым от которой впитывался в мебель кухни. «За что?» — спросил он надменно, и Шеннон улыбнулся. Роб знал ответ на свой вопрос, но ждал слов от своего создателя. Тех самых слов, которые Шеннон сказать не решился даже самому себе, от которых отрекся однажды, а спустя несколько десятков месяцев удивился давящей пустоте внутри. Шеннон не ценил Роба. Он не стал бороться за него, предпочтя забыть. «За тебя. За твою жертву. За твою скоротечную жизнь и за твою смерть». Ему всегда казалось, что появись Роб перед ним в обличии живого человека, он не сможет сдержать слез. Но теперь он не плакал. И Роб не плакал. Ему больше не о чем было. Он умер. «Ты ведь этого хотел, да?» Скинул бровь героя и затянулся снова. Так сильно, как Шеннон сам никогда не мог. Или мог, когда-то давно. Не помнил. Так отчаялся видеть чужие страдания после осуществления мечты, что хотел руки на себя наложить. «Хотел. Хотел пойти по твоим стопам и исчезнуть, но ты меня спас. Взял мою боль на себя и помог пережить». «Взял твою боль на себя?» — задумчиво протянул Роб, выдыхая дым в потолок. «Я доблестно ее нес?» Шеннону хотелось зажмуриться. «Никто не справился бы лучше», — произнес он хрипло. Роб жестом попросил сигарету, поджег ее дешевой зажигалкой и глубоко затянулся. Шеннон не знал, что еще сказать. Даже сейчас слова не шли, упирались пятками в дощатый пол и визжали, не желая покидать свою клетку. Но парня все равно наполняла благодарность пополам с чувством вины. Он почти от него отрекся, почти возненавидел того, благодаря которому еще жив. Роб же смотрел на него пристально. Так же, как смотрел на группу других, созданных Шенноном на бумаге однажды ранним утром. «Я люблю тебя», — признался он своему творению. И, наконец-то, это было искренне. «Я все понял. Понял, что очень сильно тебя люблю». «Спасибо, что рассказал мою историю. Спасибо, что все же осмелился», — ответил Роб, туша сигарету в чашке черного горького кофе, недопитывая и остывшего. И пусть многие не поняли, я рад, что некоторые все же смогли услышать и узнать. Шеннон не был готов отпустить его сейчас, а Роб не хотел уходить. Они наконец-то воссоединились. Шеннон Паркс и он же, которого звали иначе. Они смотрели друг на друга с легкой улыбкой. «Покурим еще?» — спросил голубоглазый брюнет, создание своего творца. «Покурим еще?» — кивнул в ответ тот самый, нарисовавший его однажды прозаик. Крыльцо приняло их. Ночной ветер шевелил прозрачную тюль, накинутую на входную дверь. Обе давно пришла пора сменить. И они жили. Жили и дышали ночной прохладой. Мысленно, одновременно благодаря Деллу Харман. Снова вместе. Шеннон проснулся с улыбкой и с улыбкой встретил вломившегося в его дом Кэмерона, подвывающего орущей в наушниках песни, так же, как и его мать, совершенно не попадая в ноты. «А ты чего такой счастливый?» — гаркнул он, притопывая ногами мимо такта, щелкая пальцами и танцующей походкой, направляясь к холодильнику. «А ты?» — спросил Шеннон с усмешкой, зная, что друг его не услышит. Кэмерон стащил наушники. «У кого-то свидание?» — хитро прищурился он. «Это не свидание». Парень замер. «Угадал, что ли?» «Да ладно!» «Это не свидание», — настойчивее повторил Шеннон. «Просто представление за городом». «Шутишь?» Рыжая бровь стремительно поползла вверх. «Ты и толпа людей! Не ослепнешь от ярких красок?» Шеннон на мгновение поморщился. Вновь было вернулся к противоречивым мыслям, но тут же взял себя в руки. «Потерплю», — отмахнулся он с усилием воли. «Если что-то пойдет не так, переживу». «Мне быть готовым тебя эвакуировать?» Кажется, Кэмерон говорил вполне серьезно. «Ты лучше верь в меня, ладно?» — попросил Шеннон, усмехаясь. «Я верю!» — парень вскинул руки. «Но за тобой ведь нужен глаз да глаз. Никогда не знаешь, что от тебя ожидать. то разбудишь своими воплями в 4 часа утра», — он принялся показательно загибать пальцы, «то будешь щелкать клавиатурой ноутбука так остервенело, что на другом конце города начинается землетрясение, то в полночь решишь сжечь пару книжек в железном ведре за домом, то в Стамбул свалишь, никому ничего не сказав». И я перечислил только то, что первым в голову пришло. «Буду держать руку на пульсе. Вдруг тебя опять выключат посреди толпы». Кэмерон многозначительно двинул бровями и серьезно взглянул на Шеннона, который виновато морщился. «И как ты меня только терпишь?» «С трудом, братишка», — отозвался тот, пряча усмешку. «Вот честно, не знаю, сколько еще продержусь. Скорее сам тебя прибью. Устану». «По рукам», — кивнул Шеннон. «А пока не устал, попробуй поверить, что я смогу справиться и названное тобой свиданием не запороть в самом начале, что, в общем-то, мне свойственно». «Ну, я попробую, конечно». Кэмерон принялся растягивать слова, а увидев вскинутую бровь друга, смягчился. «Да ладно», — махнул он рукой, не воспринимая всерьез. «Я правда рад, что у тебя все налаживается». Шеннон задумался. «Действительно налаживается». Впервые за долгие годы ситуация не ухудшалась. Впервые казалось, что та загадочная белая полоса, которая обязательно должна следовать после черной, все же существует. «Спасибо, Кэмерон», — признательно пробормотал он, аккуратно улыбаясь. Подумалось, если мир увидит его ликование, тут же эту зарождавшуюся белую полосу у него заберет. «Ты так не радуйся раньше времени», — посоветовал Кэмерон. «Мало ли что произойдет». «Но все же хорошо, что у прекрасной мисс Харман есть мой номер телефона». Подмигнул он и, заметив притворно посуровившее лицо друга, поспешил сменить тему разговора. «Помоги с идеей для картины, а? Давай пофантазируем». «Рассказывай». «Посмотри на меня внимательно». Раскинул он руки в стороны и принялся крутиться на месте. «Как думаешь, если бы я был книгой, кто бы меня написал?» «Пройди тест в сети и не парься», — отмахнулся Шеннон. «Нет, мне нужно, чтобы ты посмотрел профессиональным писательским взглядом», — настойчивее попросил Кэмерон. «Давай же». «Тогда как тебе такой портрет? Тебя написал неудавшийся художник, который рискнул в тебе воплотить все свои страдания», — ехидно хмыкнул парень, сложив руки на груди. «Какой же он идиот!» — в сердцах воскликнул рыжий, всплеснув руками. «Нет, чтобы сразу сделать меня известным. А вообще ты попал в точку, мне кажется». Шеннон улыбнулся. Кэмерон не разозлился, только сильнее загорелся идеей. Казалось, что даже его стоящая ежиком шевелюра вспыхнула ярче. «Думаю, твой автор хотел показать твой путь к славе». «Хреновый путь, что уж тут сказать», — хмыкнул тот, большим пальцем указав себе за спину. «Лью краску на полотна в гараже с почти провалившейся крышей под вой лишенной слуха матери, подпевающей Битлз». «Ну, слуха нет не только у нее», — осторожно намекнул Шеннон, но друг его проигнорировал. «Вообще-то ты мне здорово помог. Нарисовалась у меня тут одна идейка», — невнятно пробормотал он, задумчиво глядя куда-то в стену, вечно запачканной краской рукой почесывая затылок. «А сам что думаешь?» — встрепенулся он через минуту, гуськом двигаясь к двери. «Кто написал тебя?» «Ты только за этим приходил? Серьезно?» «Так кто написал тебя?» — настаивал Кэмерон, переминаясь с ноги на ногу уже на крыльце. «Тот, кто явно не умеет создавать хэппи-энды», — пробубнил Шеннон. «Может, именно твоя история станет исключением?» — спросил друг, усмехаясь, стоя уже на брусчатой дорожке. «Дверь за собой хоть закрой!» — крикнул вслед парень, когда рыжий с воплем «Не умри» на своем первом свидании ломанулся по пожухлому газону обратно к своему гаражу. «Если моя история станет исключением», — подумал Шеннон, выходя на крыльцо и вдыхая утреннюю свежесть, — «то ты, Кэмерон, точно станешь известным». Толпы избежать не удалось, поэтому Шеннон без зазрения совести жался к единственному человеку, прикосновения которого не причиняли боли. И Делла не была против, понимала, сочувственно морщилась и сводила брови к переносице, хмурясь, когда кто-то норовил влезть в шатер без очереди или преградить им путь своим плечом. А еще она уверенно, почти мастерски, отводила от друга любые прикосновения. Отталкивала, норовящие коснуться его в суматохе руки. Крутилась вокруг него, своим телом отгораживала от других тел, которые в общем потоке их захлестнули. «Я сейчас ослепну», — шепнул Шеннон Делли на ухо, глядя на мельтешающую красками платформу перед шатром. Девушка вздрогнула, когда кто-то в очередной раз толкнул ее в спину, продираясь мимо, и смущенно улыбнулась, наткнувшись на Шеннона. Тот хмыкнул и поспешил отстраниться, насколько было возможно. «Хоть немного красиво?» — спросила она, осматривая толпу. «Красиво», — задумчиво проговорил он, отрывая взгляд от земли, собственных ботинок и кучи чужих ног вокруг. «Но очень ярко. Свечение режут глаза». «А много этих?» — она помедлила. «Ну, лишенных мечты». «Совсем нет», — отозвался Шеннон, пробегая взором по пестрым аурам. «Серые, погрязшие в черной копоти, он бы рассмотрел сразу. Они как кратеры, огромные черные пасти посреди яркой палитры». «Если хочешь, можем отказаться от этой затеи», — медленно начала Делла, разворачиваясь к Шеннону и заглядывая ему в глаза. «Это должно быть тяжело». «Нет», — тот уверенно помотал головой. «Назад пути нет». Он постарался улыбнуться, продвигаясь вместе с очередью вперед, ближе к полосатому красно-белому полотну, до которого уже можно было достать рукой. Пальцы Деллы коснулись его запястья, скользнули к ладони, и Шеннон стиснул их, переплетая со своими. Крепко, как только могло позволить дрожащее от напряжения тело, которое в любую минуту было готово столкнуться с чужой кожей. Контролер, замученный и раздраженно взирающий на толпу, попросил билеты, которые в последний момент выхватила из руки друга Делла, игнорируя его непонимающий взор. Она быстро вручила их недовольному парню, а тому хватило доли секунды, чтобы напомнить посетителям ряд и места и тут же грубо пихнуть билеты обратно девушке. В мгновение, когда пальцы контролера столкнулись с ладонью Деллы, когда та поморщилась от несильного удара, Шеннон понял, почему она сделала все сама. «Ты меня защищаешь?» — спросил он, склоняясь к уху подруги, чтобы та расслышала его вьющемся со всех сторон гомоне. «Я бы сказала что-то вроде: мне потом твою бессознательную тушу не вытащить отсюда в одиночку», — начала тараторить она, улыбаясь. «Но вместо этого, да, защищаю. Пытаюсь, по крайней мере», — пожала плечами Делла. Шеннону хотелось спросить, почему, чтобы услышать, как он для нее важен. Но вопрос парень так и не задал. Спрятал его поглубже, понимая, что ответ уже давно лежит на поверхности. Когда суматоха улеглась и основной свет приглушили, намекая на начало выступления, они выскользнули из-за трибуны, за которой прятались от чужих прикосновений, и поспешно уселись на свои места. «Все же повезло, что места с краю», — шепнула Делла Шеннону. Лейла как знала. «И не говори», — отозвался он, про себя поблагодарив подругу. Яркие ауры, которые в темноте светились, как огоньки на рождественской елке, заставляли щуриться, и Шеннону приходилось прикладывать усилия, чтобы не поддаться искушению закрыть глаза. Он задумался о своем ответе Делле. Они, эти мерцающие, переливающиеся пятна, которые стремились друг друга обнять, и вправду были красивыми. Но Шеннон настолько привык прятаться от них, игнорировать, пробегать мимо и скрываться в своем темном доме с закрытыми шторами, что теперь эта красота пугала и отталкивала. «Хотелось бы мне хоть раз увидеть мир таким, как ты видишь», — проговорила Делла, когда раздались первые аккорды музыки. Она наблюдала за тем, как друг то вскидывает голову и всматривается в толпу, то щурится и мотает головой, потирая глаза. «Ты бы рассмотрела куда больше положительного, чем удалось мне», — улыбнулся Шеннон, оборачиваясь к ней. «Думаю, тебе бы даже понравилось». «С чего ты взял?» Он отвернулся. «Ты добрее, чище и светлее меня. Ты лучше. И ты бы точно с этой ношей справилась». Делла не ответила, только подвинулась поближе, боком прижавшись к другу, и взяла его под руку. «Без тебя бы не справилась», — проговорила она позже, когда стремительный синий луч проскользнул по лицам ахнувших людей. Когда заиграла музыка, в первое мгновение ударив по ушам, когда прожектор обернулся к стоящей под самым куполом шатра на платформе девушки в пестром желтом трико, крутящей в руках такое же желтое перо. Представление началось. Первые аплодисменты и довольные крики толпы раздались, когда несколько пушек вокруг манежа дали залп разноцветным конфетти, а в центр хлынула дюжина танцоров, топающих в такт так сильно, что Шеннону показалось, будто трясутся даже трибуны. Где-то на заднем фоне раздалось рычание льва. Делла, как и десятки других зрителей, начала крутить головой по сторонам, а поняв, что ее отвлекли, не дав заметить, как манеж заполнился трамплинами и бордюрами, засмеялась и хлопнула в ладоши. С трудом оторвавшись от представления, которое захватило всех, Шеннон обернулся к подруге. «Ты улыбаешься, как прежде», — прошептал он мысленно, чувствуя, как мелко дрожит что-то внутри. «Точно так же, как тогда, в кафе, когда выжимала берет в клумбу. Ты помнишь это?» Делла обратилась к нему, схватила за руку и восторженно указала сначала под самый купол, а после в центр манежа. «Ты только взгляни!» — воскликнула она, и ее голос почти потонул в шуме музыки и гомоне толпы. «Она собирается прыгать, это же невероятно!» Шеннон проследил за ее взглядом. Гимнастка, стоящая на платформе над головами других, легким движением руки опустила перо, и то, плавно спланировав, приземлилась в руку поймавшего его парня. Несколько танцоров, освободивших центр манежа, хлопнули себя по плечам. К ним быстро присоединились другие. Музыка на несколько мгновений смолкла, сменившись топотом разноцветных ботинок. И когда мелодия взорвала зал вновь, она прыгнула. Сбросив с головы такую же желтую, как и весь костюм, шляпу, цилиндр, гимнастка сделала уверенный шаг с постамента. Под напуганные вздохи зрителей ухватилась заброшенный ей канат, мягко спланировала по нему вниз, в самую гущу расступившихся танцоров, и в последний момент замерла, не успев коснуться ногой песчаного покрытия манежа. А после пропала в толпе обступивших ее артистов, которые продолжали разжигать восторг зрителей опасными поддержками и резкими взлетами к вершине купола. Они прыгали через кольца и тут же взмывали на поданных им трапециях вверх, а на деревянные платформы соскакивали так легко, словно умели летать. Крупная конфетти не переставала сыпаться с потолка разноцветной крошкой. Зрители ликовали. Делла, не отставая от других, то и дело подскакивала с места, взрываясь от захлестывающих ее эмоций. Хватала Шеннона за руку и почти тянула за собой, но успевала вовремя опомниться и только виновато морщилась, не переставая улыбаться. Красок стало еще больше. Но парень не заметил, в какой момент перестал закрывать глаза и тереть веки. В какой момент стал через стекла очков пристальнее всматриваться в лица танцоров и акробатов, взмывающих вверх и проносящихся в воздухе прямо над головами зрителей. Ауры тех, что считали себя птицами, тех, кто отдавался на манеже музыки и кружился в воздухе, сияли ярче других. Казалось, они были опаляющими. Все разрастались, мерцали, даже искрились и неумолимо тянули Шеннона к себе. «Вы выглядите такими счастливыми», — проговорил он артистам, не заметив, что сказал это вслух. «Что?» Пытаясь перекричать музыку и рокот толпы, переспросила Делла, вновь вскочившая с места и разразившаяся аплодисментами. «Это безумие какое-то», — засмеялся ей в ответ Шеннон, сам не веря тому, в чем собирался признаться. «Мне тут нравится! Правда нравится!» Восторг в глазах Деллы разросся. Она кинулась к нему, обхватила лицо подрагивающими от волнения руками и, не обращая внимания на растерянный взгляд друга, отчетливо проговорила. «Ты лучший!» Сказав это, Делла немедленно отвернулась и во все глаза уставилась на манеж, куда высыпало еще больше гимнастов. Она все равно схватила Шеннона за запястье и переплела пальцы, крепко сжимая его руку в своей. А тот, опешив, не нашелся, что сделать, и, позволив улыбке замереть на губах, вернулся к представлению, которое набирало силу. Артисты подбрасывали друг друга в воздух, делали сальто с трамплина и кружились на манеже. Но одна из гимнасток так и не спустилась вниз, продолжая витать под куполом, то соскальзывая с каната ниже, то так же ловко, цепляясь за соседние и выкручиваясь, взмывала вверх. Порой между ее стопой и песочным покрытием пола совсем не оставалось места. Но пальцы земли так и не касались. Она летала там, в недосягаемости, запросто держась за канат одной рукой, раскручиваясь так быстро, что иногда даже очертания ее силуэта, так хорошо различимого, размывались. На ней было больше всего перьев, и именно ее костюм, вместе с изумрудной аурой, освещающей купол шатра, сильнее всего бросались в глаза. Шеннон подумал, что она гвоздь программы, и убедился в своем предположении, когда через четверть часа гимнастка ухватилась за поданную ей трапецию, сделала кувырок в воздухе и зацепилась за нее ногами, повиснув вниз головой и раскинув руки в стороны с довольной усмешкой. Она знала, что зал придет в восторг, увидев, как трапеция спускается к манежу. Знала и что зрители догадаются, что последует за быстрым раскачиванием. Непонятная тревога поднялась внутри Шеннона, оттеснив восторг, в мгновение заставив напрячься и сильнее вжаться в кресло. Гимнастка летала над головами собравшихся, запросто дотягивалась до сидящих на трибунах людей, шутливо сбивала с голов кепки и раскручивалась так быстро, что не проследить за ее движениями, не увернуться от прикосновений возможности не было. Волнение усиливалось. Шеннон заметил, как против воли впивается пальцами в собственную ногу, нервно подрагивающую. Делла рядом смеялась от восторга, громко вздыхала и ахала, когда гимнастка проносилась в паре дюймов от нее, не замечая волнения друга, у которого вдруг начала кружиться голова. Тут же в сознании сами собой всплыли слова Кэмерона, усилившие тревогу. Дыхание вдруг перехватило. «Не умри на своем первом свидании!» «Успокойся, ради всего святого!» — говорил Шеннон себе, сильнее сжимая пальцами коленку. «Ничего страшного не происходит, угомонись!» Но чутье никогда его не подводило, а тело, желая избежать чужих прикосновений и следующей за ними боли, о грозящей опасности предупреждало заранее. Шеннон сжался и, казалось, влип в кресло, когда гимнастка, раскачавшись из стороны в сторону и все так же обхватывая трапецию ногами, направилась к их ряду, третьему. Ему почудилось, что мир замер, и словно в замедленной съемке мелькнуло рядом улыбающееся лицо в стразах, коснулось его шеи мягкое и щекочущее желтое перо, а к щеке на долю секунды прижались горячие пальцы. Он слышал, как резко вскрикнула Делла прямо над ухом, как бросилась к нему и стиснула его ладонь, о чем-то сбивчиво умоляя, пока он жмурился, чувствуя, как разрывающая боль проносится по черепу огненным шаром, как резко меркнут краски и музыка сменяется белым шумом, тишиной, через которую еле различалась реальность. «Твою ж!» — успел прошептать он перед тем, как закрыть глаза и отдаться заплясавшим в сознании картинкам. А они показывали все тот же красно-белый полосатый шатер, круглый манеж, засыпанный песком, группу одетых в пестрые костюмы артистов, аплодисменты зрителей и ее, все в том же желтом, парящую над головами толпы. Шеннон ждал, когда начнется то, что следовало за каждой мечтой непременно. Ждал, когда тело захлестнет тихий ужас, и на глазах покажутся первые слезы сожаления. Но картинка не менялась. Все крутилось вокруг счастливого лица гимнастки и ее уверенных движений. И в мгновение, когда гимнастка соскользнула с каната, приземлилась точно в центр манежа, тяжело дыша и с довольной улыбкой распахнула объятия для зрителей, видение оборвалось. Шеннон моргнул. Вернувшиеся звуки в первое мгновение ударили по ушам, привычно заболело переносица, а яркие краски заставили сощуриться. Напротив мелькало размытое лицо взволнованной Деллы, которая крутилась вокруг и осторожно прикасалась к его рукам, боясь сделать хуже. А за ее спиной яркие конфетти медленно опускались с потолка на головы артистов, над которыми все так же летала гимнастка. Гимнастка, мечту которой он четко видел, мечта которой светилась изумрудным. Осознание ударило под дых, заставив резко втянуть воздух в легкие и от неожиданности закашляться. Шеннон уперся руками в колени, стиснул пальцы Деллы в своих. «Что мне сделать, мистер Паркс? Ну же, взгляни на меня!» — просила она, дрожа от волнения, закатывая выше рукава своей вельветовой куртки. «Чем мне тебе помочь?» «Поздравляю», — прошептал Шеннон, не понимая, почему губы растягиваются в облегченной улыбке. «Что?» — недоуменно переспросила девушка, присев на корточки и пытаясь заглянуть другу в глаза. «О чем ты?» «Поздравляю», — повторил Шеннон сбивчиво. «Вы прошли игру». Он засмеялся, не замечая, как слезы все равно хлынули из глаз. Он увидел последствия ее мечты, но не там, не в своей голове. Здесь, под этим куполом, где она кружила как птица. Как та самая желтая птица, которую однажды его взгляд выхватил в цветочном магазине, которую он поспешил купить в подарок другой сияющей девушке, Делле Харман. Мечта гимнастки осуществилась. Мечта гимнастки сделала ее счастливой. Теперь она свободна. «Я тоже хочу быть свободным», — прошептал Шеннон, поднимая глаза на Деллу, которая непонимающе уставилась на него. Я тоже хочу быть свободным.